Тут Федоров остановился и налил себе полстакана воды, чтобы промочить горло. Мы не позиционировали свой самолет, как штурмовик. По крайней мере, бронирование как таковое у него практически отсутствует, хмуро высказался Артемьев, воспользовавшись возникшей паузой. Все верно, бронирования и на дирижаблях нет, хитро прищурился профессор, поправляя очки, блеснувшие веселыми зайчиками, но это же не мешает им успешно выдерживать огонь противника. Недолго, но, тем не менее, успешно. Щиты, схватился за голову Артемьев, зачем броня, если ее можно заменить магией? Вот именно, оттого и проявлен высочайший интерес к вашему образовавшемуся тандему. Авиация и магия, крайне интересное сочетание. А во, прямо-таки высочайший, не выдержал я, вмешавшись в разговор. Признаюсь, с государем я лично не общался, но Мещерский мне достаточно ясно дал понять, что от вас ожидают прорыва. Отдельно подчеркнул, что это не только его мнение, сообщил нам Федоров. Похоже, советник императора опять замыслил хитрую комбинацию, где он окажется ни при чем, а все нововведения спишутся на счет некого чересчур инициативного и ретивого графа, а может и не графа. Помнится, стряпчий мне обещал выправить княжеские документы в рекордно короткие сроки. Я ему поверил, и не без оснований. Пару раз мне достаточно прямо намекнули, что вопрос о возможной помолвке с Аленой Рюминой состоится не раньше. Угу, прямо так и сказали. Короче, пока князем не стану, на племянницу императора нечего рот разевать. Вообще лучше к ней не подходить, ничего не обломится. Опять же вопрос со свадьбой вроде бы решен. Может, я и не в курсе столичных тонкостей и прочих придворных игрищ, но отчего-то есть у меня уверенность, что те чиновники, от которых будет зависеть прохождение моих документов по оформлению княжества, постараются выполнить свою работу образцово быстро, вовсе не в том темпе, каким шло оформление баронства у моей тетушки. Получается, что просто хорошего самолета им мало, ни к кому конкретно не обращаясь, негромко заметил Густавсон, неплохо бы знать почему. Интересное замечание обронил мой партнер, мне бы тоже не помешало знать, кто и что стоит за интересом к авиации, да еще в связке техники с магией. Вы действительно способны создать хороший самолет? Очень живо повернулся к нему Федоров. Первый, который прилетел к нам сам, потребует минимум вмешательства. Хотя, как сказать, это от нас потребуется не так много усилий. Когда технологии отработаны и мастера обучены, так и сама работа не пугает. Зачистим, вылежим, перекрасим, а там и мощность мотора поднимем. Поставим простенький нагнетатель воздуха, работающий на магии, и полетит эта птичка, как миленькая. Короче, требования военной комиссии будут выполнены в срок. За второй самолет я не ручаюсь. Боюсь, за 3 месяца нам не сделать все, что мы бы хотели. Модернизацию планера придется начать с замены центроплана, затем магоконтуры, дополнительные двигатели, да и всего остального прилично набирается. Вряд ли успеем. Полгода бы дали, тогда еще можно о чем-то говорить. Размеренно и солидно высказался Рудольф Генрихович. А как вы думаете, когда у наших авиаторов появится шанс повторить хотя бы простейшие модели реактивных самолетов? Поерзал на кресле усевшийся было Федоров, прилетевший к нам с каким-то слишком уж боевым настроем и неуемной жаждой движения. Да было бы, что там повторять. Летающая труба с керосином, недовольно отозвался я, так как профессор не дал мне додумать важную мысль, которую я боялся потерять. Был бы в нем смысл, а реактивный двигатель теперь не проблема, лучше предков сделаем. И тут меня всерьез скрутило, уж на что я привык к шуточкам сущности, но на этот раз он превзошел сам себя. Вываленный пласт знаний заставил меня уронить голову на вовремя подставленные ладони. Я не слышал, как выпроваживал Густавсон из кабинета всех лишних. Я не видел Усальцева, замершего напротив меня и положившего перед собой карандаши и стопку бумаги, и даже успел обдумать странную оговорку Рудольфа Генриховича, что само по себе очень неожиданно. Вроде бы прибило меня так, что я все вокруг воспринимать перестал, а голова работает, и мои размышления сводятся к тому, что и Мещерскому, и императору крайне важно существование системы противовесов. Голая техника – штука безусловно хорошая, и предки это успешно доказали. Вот только амбиции промышленников, уверенно выдавливающих магическую аристократию из власти, того и гляди примут неуправляемый характер. А тут, на тебе, наш самолет, гибрид техники и магии. Попробуйте-ка его превзойти, не используя магию. Что, не получается? Значит, Поторопились вы, господа, магию раньше времени хоронить. Поумерьте пока свои аппетиты и займитесь делом. Примерно такую позицию займет император, и вряд ли у кого язык повернется, чтобы назвать ее необъективной. В себя я приходил поэтапно. Сначала вернулось обоняние, запах кофе и коньяка, согласитесь, не самое плохое сочетание. По мне, так гораздо более приятное, чем банальный нашатырный спирт. Когда я оторвался от стола и открыл глаза, то увидел Усельцева. Техномаг водил передо мной чашкой с кофе, а в другой руке держал рюмку с коньяком. Увидев, что я пришел в себя, Усельцев вылил половину коньяка в кофе, а затем, секунду подумав, хлопнул туда и остальное. Эх, сопьюсь я от такой жизни. Стану, как Петр Первый. Того, как с 12 лет приучили офицера его потешного полка пить, так он и бухал до самой смерти, подумал я, подтягивая к себе карандаши и бумагу, но при этом не выпуская из рук кружку. Итак, господа, реактивный двигатель, оторвался я от зарисовок, увидев, что все снова собрались в полном составе, и смотрит, как у меня из-под рук вылетают эскизы, сразу хочу сказать, что это вечно и простейшее. Состоит он всего лишь из трех частей: нагнетателя воздуха, камеры сгорания и, собственно, сопла. С камерой и соплом можно не заморачиваться. Они будут точно такими же, как у предков. Так что нам останется добросовестно стыбрить из старых конструкций что-нибудь подходящей мощности, и этот вопрос будет решен. Я прервался на глоток кофе, оглядев слушателей. Моя лексика вызвала недовольную гримасу у Густавсона и изрядно развеселила Федорова, прыснувшего в кулачок. Потом потребуется всего-навсего присобачить к ним уже готовый нагнетатель, в роли которого запросто выступит наш магодвигатель с того же дирижабля, и не забыть, что расход воздуха в реактивном двигателе рассчитывается, как 15 кг на каждый литр сжигаемого керосина. Из хорошего, тепла для теплосъемников у реактивного двигателя хватит с избытком, чтобы запитать магией любой нагнетатель. Из плохого, нам потребуются жиростойкие рениевые сплавы. Рений можно найти на Камчатке, в жерле вулкана на острове Итуруп, наморщил лоб профессор, явно что-то припоминая. Да, у вас есть информация по этому вопросу, ничего особо интересного, кроме того, что это чертовски опасно, пожал плечами Федоров. Зато, каков итог, мы получим на выходе практически вечный реактивный двигатель, в котором не будет движущихся частей, в разы более легкий и в сотни раз более надежный, чем был у предков. И заметьте, наш двигатель вряд ли когда можно будет заменить обычной механикой, не ухудшив его показатели. Когда вы сможете продемонстрировать опытный образец? Профессор уже чуть ли не подпрыгивал на стуле от нетерпения. Боюсь, что не скоро. Дел полно, да и свадьба у меня намечается, покачал я головой. Да бог с вами, всплеснул руками Федоров. Ну, что, право, за причина. Отгуляете день-другой, с женой намилуетесь и дня через 3-4 сами за работу примитесь. У него сразу две жены намечается, хихикнул Усельцев, уже осознавший узы брака. Добилась своего настойчивая вдовушка. Месяца два прошло, как наш техномаг женатиком стал. Господи, да какая разница. Пусть неделя уйдет, не сдавался профессор. И одна из них племянница императора, мрачно добавил Густавсон, который так же, как и Усельцев, был предупрежден о моих планах. Кхе-кхе, не на шутку закашлялся Федоров, да так сильно, что техномагу пришлось стучать его по спине. Тогда вы правы, авиация может и подождать. В столицу я прибыл намного позже, чем планировал. Сначала банально проспал, уже было поднялся утром, но затем решил еще чуть-чуть подремать, и провалился на целый час. Измучили меня тренировки с Шепелевым. Проснувшись, уже на бегу схватил бутерброды, подготовленные заботливой кухаркой, и в темпе помчался грузиться на дирижабль. По закону подлости мы попали под сильный встречный ветер, и в результате к тетушке я прибыл с опозданием. Оказалось, что все, что не делается, к лучшему. У Анны гостила ее знакомая из Камышина с двумя взрослыми дочерями. Как шепнула мне в прихожей родственница, их визиты для нее был полной неожиданностью, но отказать им было решительно невозможно. Обе девицы, да их мамаша, умом не блистали, хотя на внешность были вполне приятны. Разговоры у них за столом крутились вокруг моды, магазинов и украшений. Мне было выражено восхищение моей брутальной трехдневной щетиной, которую я попросту не успел сбрить поутру. С удивлением узнал, что мой неприглядный вид соответствует самой последней столичной моде, на изучение которой они тратили все свое свободное время. С Анной при посторонних пообщаться толком не удалось. Договорились, что я заскочу к ней после визита к портному. Ее гости вечером собрались в театр, и нам никто не помешает наговориться всласть. Портновская мастерская Левинсона занимала половину первого этажа в роскошном и представительном особняке, находившемся в самом центре столицы. Под стать месту оказалось и само помещение мастерской. Светлый зал поражал белизной стен, богатой золоченой лепниной и огромными зеркалами, вделанными в стены и делавшие помещение еще более просторным. Громадные люстры под высокими потолками заливали зал светом, не оставляя любой тени ни малейшего шанса. Добрый вечер, молодой человек, с заметным национальным акцентом поздоровался со мной мастер, глядя на меня поверх очков, спущенных на самый кончик носа. Я уже дернулся было ответить, но вовремя разглядел хитрую усмешку, притаившуюся в уголках губ и в краешках немного прищуренных глаз. Попутно и очки рассмотрел. Больно уж на них стекла тоненькие, можно сказать, чисто декоративные. Очень похоже, что развлекается старик, старательно делая вид, что не замечает вышитого герба на моем костюме. Для того он и очки с простыми стеклышками напялил, чтобы на зрение сослаться, случись что и пожелая я оскорбиться на его обращение не по статусу. «И вам добрый вечер, старый портной», — усмехнулся я, показывая, что оценил его шутку. Такого ответа мастер явно не ожидал. Впрочем, своим ответом я ему настроение не испортил. Пару секунд посмаковав мой ответ, он довольно почмокал губами и начал водить пальцем по большой амбарной книге, лежавшей на краю стола. «Ктхав Бегишков, да, пока граф, отчего-таки пока, неудачно в заговоре поучаствовали», оживился мастер, позабыв про свой акцент. «Скорее, удачно, костюмчики княжеские собираюсь заказывать. Ох, радость-то какая, что вас не слышит моя покойная мамочка, иначе тут же любопытство бы сделала». Прямо-таки воочию ее вопрос слышу. «Туля, где ты спал, когда люди деньги делали?» «Да какие там деньги?» — отмахнулся я, наслаждаясь беседой. «Вам вот тоже никто не мешает три мастерские открыть. А где же мне взять трех левинсончиков? Только не задавайте этот вопрос моей Саре. Иначе, опять мне сделают скандал, и всем будет весело. Пока у меня один шлемазл, но проще найти сиськи у курицы, чем понимание в его глазах. Этакий интроверт вырос, подвинутый на моде предков. И кому что доверить? Вот и я вас категорически не понимаю. Жизнь и мода каждый день меняются, а вы все хотите свое подобие вырастить». Посмеялся я про себя, наглядно заметив извечный конфликт отцов и детей. Родители всегда стараются сделать своего ребенка успешным, исходя из своих мерок. У них есть опыт прожитых лет, но зачастую они не понимают, что лет через 10 он окажется ничтожен. Другие родители тоже не спят. Как ни странно, но они тоже мечтают, чтобы их чадо также стало известным юристом, скрипачом или спортсменом. Проходят годы, ребенок вырастает, и выясняется, что не одна тысяча родителей поставила на одну и ту же фишку. Конкурс больше, чем тысяча на место. «Не делайте мне беременную голову. Что бы вы хотели? Традиционные княжеские костюмы я, пожалуй, так и быть, доверю вам. А вот насчет свадебного, позволю себе пообщаться с вашим сыном. Любопытно мне, знаете ли, не особо в традиции ударяться». Секунд пять, померившись со мной взглядом, мастер все-таки ткнул в никелированную кнопку, в ответ на нажатие которой где-то в глубине здания отозвался звонкий колокольчик. «Моня, мальчик мой, крикни Матрёне, чтобы чай подала двойной заварки, у меня интересный гость, и сам зайди к нам мерки с господина снять», — отдал портной распоряжение долговязому юноше, заглянувшему в зал через приоткрытую дверь. Ходил Моня недолго. Вскоре он вернулся с метром на шее и тетрадкой в руках. «И шо бы вы хотели изобразить из княжеского костюма?» — поинтересовался портной, придирчиво наблюдая за работой сына, снимавшего с меня мерки. «Моня, перемерь плечи еще раз, и не убегай. Граф желает с тобой свадебный костюм обсудить». «Так я для того до вас и пришел, чтобы себе голову не ломать», — легко подстроился я под манеру общения мастера. «Особых претензий у меня немного. Герб вы, наверное, уже наконец-то заметили, осталась самая малость. Костюмы должны как-то сочетаться вот с такими славными пуговками и этим небольшим украшением». Я расстегнул пиджак, показав рубиновую звезду, висящую на груди, а потом высыпал на стол свои пуговицы-накопители. Надо же, какого качества вещи научились делать на Малой Арнаутской. Сам бы не увидел, никому бы не поверил, проворчал про себя Анатолий Абрамович, подходя ко мне, чтобы рассмотреть звезду поближе прямо-таки, как настоящая. Подождав, пока он подойдет почти вплотную, я активировал звезду. Она светится. Отшатнулся Анатолий Абрамович, не отрывая взгляда от переливов артефакта. Это чтобы по темным подъездам было удобнее ходить, насмешливо уточнил я, и оглянулся на Моню, в надежде, что тот поймет и поддержит мою шутку. С парнем происходило что-то не менее необычное, чем с артефактом. Он тоже светился. Не знаю, как это у него получилось, но это уже был не тот нескладный подросток, с грустным и умным взглядом. Глаза горели, аккуратно зачесанные волосы слегка сбились на бок, и плечи расправились. В целом эдакий одухотворенный художник, рассматривающий создаваемое полотно. «Простите, как вас зовут?» Обратился я к юноше. «Мо, Эммануил», чуть сбившись, ответил парень, буквально пожирая меня взглядом. Я мельком посмотрел на себя в одно из зеркал. Вроде все нормально. Рогов нет, нимб тоже отсутствует. Что не так-то, непонятно. «Видите ли, Эммануил, у меня скоро свадьба, и мне было бы крайне интересно узнать мнение незашоренного условностями специалиста о том, каким может быть современный свадебный костюм. Этакий смелый, молодежный. Ну, сами понимаете». Помахал я руками перед собой, пытаясь изобразить то, что не смог выразить в словах. «У меня есть. Подождите, я быстро». Моня бросил на стол метр с тетрадкой и опрометью кинулся вон из зала. «Моня, шлемазл, ты опять делал кутюр за мой счет», — прокричал ему вслед портной. «У папы так ни копейки, а ты его разорить хочешь. Как доктор доктору?» — проникновенным тоном обратился я к мастеру. «Если у вас нет ни копейки, то поверьте, разорение – это не ваше. Вот только не учите меня, как правильно делать сына. Если папа купит Моне сладкое красное яблоко, то, скорее всего, папе и придется следить, чтобы Моня это яблоко скушал. Зато если Моня сопрет зеленую кислятину у соседа, то он сгрызет то яблоко вместе с косточками и не поморщится. Я еще не оглох, не ослеп и даже не сошел с ума. Если по ночам в мастерской горит свет и шумят машинки, это вовсе не значит, что Моня там варит суп. Мальчику еще работать и работать, прежде чем он сможет удивить папу». Поняв, что я попросту наблюдаю семейный спектакль, я заулыбался. То, что Левинсон любит своего сына и даже где-то гордится его партизанской деятельностью, было очевидно. «Звезда, как я вижу, у вас настоящая, что меня бесконечно удивляет. Как я полагаю, и пуговицы эти, они не просто пуговицы, как ни в чем не бывало», — продолжил портной, наклоняясь над столом. «Пока их можно трогать», — подсказал я, заметив, что портной не решается прикасаться к пуговкам руками. «Пока, а потом, потом они станут неплохими накопителями силы». «Насколько неплохими? Лучше, чем мой». Анатолий Абрамович вытащил из стола шкатулку, в которой оказался массивный медальон на толстой серебряной цепи сложного плетения. «Опа, а портной-то у нас из одаренных. Теперь понятно, откуда у него в мастерской столько света. Разрешите», — взял я в руки старинный артефакт, который мастер мне вручил после недолгих колебаний. «Интересная вещица. Навскидку, единиц на 80, вынес я заключение, осмотрев обратную сторону медальона и оценив толщину энерговодов и размеры кристалла. «А у вас?» «Точно не замерял, но думаю, что маленькие пуговки единиц 120 силы примут, а большие порядка 300. А этот синий камень, алмаз, больно уж маленькие они, для 120 единиц», — с сомнением покрутил Левинсон в руке маленькую пуговицу. «Давайте проверим», — не стал я спорить, заметив, что артефакт мастера заряжен. «Для меня ничего не стоит перекачать такой небольшой объем силы из одного накопителя в другой. Секундное дело. Ну вот, ваш накопитель полностью вошел, а у пуговицы чуть больше половины заряда», — показал я результаты эксперимента мастеру, а затем вернул все обратно. «Теперь я верю в вашу звезду», — поклонился мне Левинсон. «У меня бы часа полтора ушло на такую процедуру. Я сильно стесняюсь спросить, но где можно раздобыть такие вещицы? Можете у меня заказать», — тут же сориентировался я, сообразив, что намечается неплохая статья пополнения бюджета. И начался торг, безжалостный, яростный и театральный. Анатолий Абрамович заламывал руки, хватался за сердце и делал вид, что рвет на себе волосы. Я был непоколебим, как скала, и чертовски благожелателен. По крайней мере, искренне желал ему жить так же хорошо, как он прибедняется. Прибежавший Моня стоял у дверей ни жив, ни мертв. Похоже, его длинные, Музыкальные пальцы дрожали, когда он прижимал к груди зачехленный костюм. Закончили мы минут через пять, оба довольные, как слоны. Ой, недооцениваю я любовь богатеньких к роскоши, не тем занимаюсь. Какие, к демонам, пушки и самолеты, пуговицы. Вот что спасет мир, ну, или серьезно поднимет благосостояние отдельно взятого начинающего латифундиста. Ой вей, это же какие времена наступают, что даже приличному юноше приходится русским притворяться. А я себе нервы делаю и свой склероз напрягаю, на кого вы так мне напомнили. Таки деда моего, Исаака Моисеевича, тот в молодости один в один на вас походил, чистый орел. А какие кафтаны и камзолы строил, закачаешься. Одного золота на барму больше килограмма шло, да еще и каменьями драгоценными все усыпано было. Любой камзол его работы смело бери и сразу в музей ставь. Теперь так не шьют, да не шьют. Молодежи все бы побыстрее, да поярче. Нет понимания, что приличный княжеский кафтан только расшивать не один месяц надобно. Довольно потирал руки портной, поглядывая на сына, который так и стоял в дверях. «Моня, шо ты столбом замер, если на тебе фонаря нет? Неси сюда свои хламиды, сделай нам посмеяться и мы займемся серьезным разговором. Вам придется постоять пару минут, пока я подгоню костюм по вашей фигуре», — предупредил меня Эммануил, доставая из чехла весьма необычную одежду. «Я не знаток моды, но могу точно сказать, что в наше время такие костюмы не носит». Возился Моня чуть дольше, чем обещал. Когда он закончил и развернул меня к зеркалу, я даже присвистнул, так поразило меня то, что я там увидел. «Эммануил, костюм я однозначно беру. Честно скажу, что не уверен в том, что у меня хватит смелости одеть его на свадьбу, но я найду, куда в нем выйти. А впрочем, нет ли у тебя случайно фотоаппарата, желательно с цветной пленкой?» «У меня есть», — гордо тряхнул Моня головой, победно глянув на отца. «Не удивлюсь, если и фотоаппарат он выбивал с боем. Сможешь вечером прислать мне фото? У меня неподалеку родственница живет. Думаю, мне стоит показать ей, что я собираюсь одеть на свадьбу. Я сам принесу, как отпечатаю», — на ходу крикнул молодой мастер, умчавшись за аппаратом. Часа через два, когда я закончил дела у портного и наговорился с Анной, нам доложили, что прибыл Эммануил Левинсон. На этот раз юноша оказался одет в строгий черный костюм. Немного робея, он протянул мне большой пакет. Анна сначала смотрела фотографии сбоку и словно бы нехотя, но потом просто вытащила их у меня из рук и впилась в них взглядом. «Боже, какая прелесть!» — чуть слышно прошептала она спустя минуту и погладила рукой снимок. Глава 46. 6 февраля 211 года от начала. Полдень. Бережковские верфи. Сегодня я встречаю грузовой дирижабль. Очень большой, неповоротливый, притащивший мне сразу три тяжеленных грузовых контейнера. Наконец-то я дождался заказа. В Камышине мне изготовили дизель-генераторы. Если честно, я на них чуть раньше рассчитывал. Недалеко от верфи уже почти построен новый поселок, который все называют Подшипник, но без электричества работу там никак не начать. Дизелечки – это не только электричество, они мне все производственные помещения обогреют и горячую воду дадут. А самое главное, мы впервые опробуем типовой проект моих будущих поселений. Понятно, что поселок можно было как-то и по-другому назвать, блеснуть фантазией и что-нибудь придумать этакое, замудренное. Но я же знаю наш народ. Какое название не придумай, а все одно, быть поселку Подшипником. Чего я так распинаюсь ради вроде бы незначительной мелочи, этих самых генераторов? Без них не заработает подшипниковый заводик, который почти готов к пуску. Это в сказках героям выдают скатерти-самобранки и гусли-самогуды, а мне все вручную приходится делать, во всем участвовать. Само по себе, как ни странно, ничего не делается. Не в сказке живу. Может, я и напрасно жалуюсь, да скорее всего, напрасно. Многое уже делается без моего прямого участия. К примеру, целый поселок с цехом уже построили, а я там еще ни разу не был. Всего-то проект согласовал да денег выделил. На пуск завода, правда, обязательно приеду. Для меня и для моих людей это важно. Те же подшипники, вроде бы простенькая деталь, а без них никуда. Я бы и сам посмеялся над такой проблемкой, но помню, попалась мне как-то раз в лицее переизданная книжка времен СССР. Там автор искренне возмущался, что у большинства подшипников, установленных внутри социалистических изделий на наиболее ответственных узлах, была иностранная надпись на торце внешнего кольца. Даже на товарах с советским знаком качества стояли подшипники Made in France. Так вот, у нас такого не будет. Скорее лягушатники теперь наши подшипнички купят, чем мы к ним на поклон пойдем. А уж я постараюсь, чтобы наши получше французских крутились и не люфтили. Попробую ценой и качеством превзойти. Слава богу, магия и алмазные фильеры мне такой финт позволяют сделать. Олег Игоревич, вы бы отошли, а то ветер поднимается. Услышал я голос руководителя команды техников, принимающих контейнеры на специально собранные сани. Ветер действительно присутствует. Экипаж дирижабля мастерски держит машину над полем, но контейнер начал опасно раскачиваться, повиснув над полем на длинных стропах. Стоило только его оторвать от грузовых платформ летающего монстра. «Майна помалу!» — крикнул я в ответ, придержав контейнер щитом и выравнивая его, словно заправский стропольщик. Так же быстро я справился и с остальными двумя контейнерами, принимая их на щит сразу, как только они отрывались от платформы. Можно сказать, сходу освоил новую специальность. Вот выгонит вдруг меня из бояр, так хоть буду знать, на какую работу можно устроиться. Дирижабль дал отвальный гудок и неспешно начал набор высоты. Есть в этих летающих гигантах что-то завораживающее. Перед самолетами я и близко не ощущаю такого благоговения. Кстати, о самолетах. Наблюдал вчера, как наши мастера подтрунивали над авиаконструктором. Мендельсон жутко переживает за свое детище. Сначала он просто бегает вокруг самолета, стараясь успевать повсюду, но затем не выдерживает и начинает давать указания. Мастера у него за спиной перемигиваются, и один из них идет за заранее сделанным трафаретом. Господин Мендельсон, вскоре слышится его голос, а боковые ноздри воздухозаборников согласно конструкции предусмотрены разного размера. Или это у кого-то из ваших работников руки из задницы растут? Мендельсон, сломя голову, несется к носу самолета, и вскоре убеждается, что полуовальные ноздри воздухозаборников действительно разные. Одна чуть длиннее, зато другая шире. Инженер хватается за голову и бежит на второй этаж, чтобы найти нужный чертеж и выяснить, какой из размеров правильный. И много вы таких сюрпризов нашему гостю приготовили? Улыбаясь, поинтересовался я у смеющихся мастеров. 7 или 8, вроде как, у нас же Николаич, ну, наш мастер-модельщик, на раз такие косяки подмечает. Дал же бог человеку глаз алмаз. Дважды вокруг машины обошел, и сразу сказал, что неверно сделано и из размеров выбивается. Серьезные огрехи есть, перестал я улыбаться. И так из-за этого самолета приходится самых разных мастеров наших постоянно отвлекать. Так тут еще дополнительный фронт работ намечается. А у меня заказы на дирижабли пошли, пусть не валом, как мне предсказывали, но все цеха полностью загружены и работают в 3 смены. Не, протянул начальник цеха, того самого, в чей ангар мы затащили самолет, все больше по мелочам, но сдается мне, в авиации мелочей не бывает. Это он правильно сказал. В нашем случае именно мелочи и будут теми изюминками, которые помогут самолету нормально летать. Что-то серьезное и радикальное мы сделать не успеваем. Мало времени на работу, да и на испытание нужно хотя бы месяц составить. Кто его знает, какие огрехи вылезут при первых пробных полетах. Реального опыта постройки самолета ни у кого из нас нет. Пока идут подготовительные работы, Усельцев вовсю мудрит над расположением и схемой контуров. Навскидку, учитывая скромные размеры нашей птички, с помощью магии можно будет облегчить самолет килограммов на 800, используя те же способы снижения веса, что и в дирижаблях. Чтобы не нарушать центровку машины, руны будем привязывать к конструкции центроплана. Это такой хребет самолета, который соединяет между собой крылья и сам корпус, отчего та называемый Мендельсоном фюзеляж. Чуть сложнее обстоит дело с установкой теплосъемников и нагнетателей. Придется лезть в двигатель. Моторы – вотчина Ивана Силыча. К мотористу даже Густавсон лишний раз старается не подходить, а уж я и вовсе только со стороны наблюдаю. Наблюдаю не просто так. Присматриваю место, куда бы глушитель для унитазов пристроить. Есть у меня в доме поющий унитаз. Такие рулады закатывает порой, что диву даешься, а последнее время и вовсе беда началась. Мой унитаз научился издавать настолько жуткие звуки, что ими впору фильмы ужасов озвучивать. Однажды я не выдержал и озадачил Усельцева проблемкой глушения звука в трубах. Оказывается, особо придумывать ничего не нужно. Все уже придумано до нас и остается только правильно использовать достижения техномагии, успешно работающие во многих дворцах. Уже через день я разглядывал 2 накладки, сделанные из стальной трубы, разрезанной вдоль, нанесенные на накладки руны и махонький накопитель силы. Собственно, это и есть подавитель шума, собранный техномагом по принципу полога тишины. Простенькое приспособление сработало отлично, и вместо заунывных воплей банши у меня в доме теперь слышится всего лишь недовольное ворчание и то, можно сказать, шепотом. Победив унитаз, я наметил следующую цель, и, как ни странно, ей оказался самолет. Решение пришло сразу же, как только я впервые услышал звук его мотора. Очень уж он громкий. Помнится, как-то поутру, когда двигатель решили прогреть, то весь поселок разбудили. Сильный шум – один из опасных недостатков нашего самолета. В империи вся система противовоздушной обороны построена на акустических наблюдательных постах. Знакомили нас в академии с такими установками и даже дали на них поработать. В нашей армии они называются акустические локаторы. Этакие счетверенные раструбы, зачастую позволяющие оператору этого квартета граммофонных труб бройлерного размера слышать звук моторов тех же дирижаблей задолго до того, как сам дирижабль можно будет увидеть. Всем курсантам дали тогда побыть операторами подобного чуда. Я, в отличие от сокурсников, когда пришла моя очередь, небо слушать не стал. Развернул раструбы в сторону военного городка и узнал много интересного, а заодно обзавелся парой новых идиоматических выражений из лексикона командного матерного. Отлично все слышно оказалось, о чем только не говорят. Я успел подслушать и даже посочувствовал двум неведомым воякам, обсуждавшим новенькую связистку. Действительно странно, почему Зинка женатым не дает. Чистой воды дискриминация по семейному положению получается. 6 февраля 211 года от начала, 2 часа пополудни, зимняя резиденция императора, дубовый кабинет. Во всей империи наберется немного счастливчиков, которые могут похвастаться тем, что видели изнутри убранство дубового кабинета. Кабинет находится в центральной, наиболее охраняемой части дворца, куда далеко не все могут пробраться. Как утверждают знатоки, дубовый кабинет – одно из самых безопасных мест для проведения переговоров в столице. Лучшие придворные маги и техники сделали все возможное, чтобы ни одно слово не покинуло пределы кабинета. Кажущаяся скромность внутреннего убранства может обмануть своей простотой людей несведущих, но наверняка приведет в бешеный восторг любого антиквара. Одни резные панно, изготовленные 5 веков назад, чего только стоят. Собравшиеся вельможи и военные, которых оказалось неожиданно много, чинно расселись по местам и негромко переговаривались, в основном интересуясь друг у друга причиной вызова. Долго гадать им не пришлось. Вскоре одна из дверей распахнулась, и в кабинет вошел император в сопровождении 3 своих советников. «Господа, зная, что все вы люди занятые и ваше время дорого, я не буду растекаться мыслью по древу и передам слово своему советнику, который изложит ту проблему, с которой мы столкнулись. Со своей стороны скажу всего лишь одно: международное политическое равновесие нарушено, и это нарушение мы должны превратить себе во благо», — сказал государь, когда гости, вставшие при его появлении, расселись по местам. Он мотнул головой в сторону Мещерского, передавая ему слово, а сам неспешно обвел взглядом всех собравшихся, еще раз просчитывая про себя, интересы каких кланов и альянсов представляет тот или иной вельможа, попутно с государственной службой. Годы правления отучили его от идеализма, а наивностью император и в молодости не страдал. Властью приходится делиться, если хочешь иметь устойчивую основу правления. «Я не стану вываливать вам на голову все и сразу», — поднялся со своего места советник, «иначе в конце моего доклада вы меня засыплете вопросами, и мы можем упустить что-нибудь важное. Поступим проще. Я буду поэтапно выкладывать все наиболее значимое, а потом, согласно вашим вопросам, буду выстраивать свой дальнейший доклад. Новостей слишком много. Сразу скажу, что все они крайне важные, и любая, кажущаяся на первый взгляд мелочь, может стать в ближайшем будущем одним из основных направлений, которому всем нам придется уделять особое внимание. Пожалуй, начну с эпохального научного открытия». Мещерский взял паузу, оглядев приглашенных. Слушали его внимательно, но советник заметил, что некоторые хмурились, предполагая, что их деятельность никак не связана с достижениями науки. Особенно явно скепсис читался на лицах военных, которые даже не пытались скрыть своего разочарования. Советник императора чуть заметно прищурился. С его-то опытом, да не завладеть вниманием аудитории, ну-ну, мы научились превращать избыточное тепло в магию. Важность такого открытия неимоверна. Полагаю, что лучше всего его оценят наши доблестные представители армии и флота, советник чуть усмехнулся про себя, заметив, как разом подобрались ранее расслабленные вояки и, словно по команде, все вместе навострили уши. Думаю, вы уже поняли, что теперь достаточно просто защитить любое транспортное средство, или тот же корабль, не только броней, но и магическим щитом, который больше не будет требовать расхода силы из накопителей или обязательного присутствия магов. Защита будет работать постоянно, пока работает двигатель. И это только самый простой пример, как можно использовать наше изобретение. Перспективы сталелитейной промышленности тоже крайне обширны и заманчивы. Новые виды стали, более совершенная броня, а самое главное – общее увеличение производительности. Вопросы по этому моменту будут, какой щит можно будет поставить на обычный армейский грузовик. Первым сориентировался один, смутно знакомый мещерскому генерал от артиллерии. Вот еще, на грузовики. Поважнее ничего не нашлось, сварливо прервал его сосед, генерал горнострелковых войск. Мы без снарядов воевать не умеем. А больше всего грузовиков в прошедшую войну посекло именно осколками, терпеливо разъяснил ему артиллерист. Тепла от бензинового двигателя мощностью в 150 лошадиных сил должно хватить на поддержание малого пехотного щита. Его характеристики вы знаете лучше меня, не дал Мещерский разгореться спору. На корабли тоже предусматриваются щиты, поинтересовался контр-адмирал, придавив голосом обоих генералов, жаждущих продолжения спора, и бодающихся взглядами. Без сомнения, хотя, стоит подумать и о других возможностях магии применительно к флоту. При наличии источника силы на кораблях вполне допустимо ее использование и в дополнительных магических двигателях, действующих по принципу водомета, подбросил Мещерский моряку интересную тему для размышлений. Впрочем, такие же возможности открываются и для дирижаблей. Воздушные двигатели новой конструкции, использующие магию, уже существуют и опробованы на практике. Один из работающих образцов был летом представлен на императорской регате, и дирижабль с таким двигателем оказался победителем в своем классе. Кроме того, по имеющимся у меня сведениям, магический двигатель, используемый в качестве дополнительного, уже получил восторженные отзывы при его эксплуатации на небольшом грузовом дирижабле. Могу себе представить, кто писал этот отзыв, желчно отозвался еще один обладатель лампасов, китель которого украшали голубые нашивки, свидетельствующие о его принадлежности к военно-воздушным силам. Отзыв, невозмутимо отреагировал Мещерский, перебирая листы доклада. Ага, нашел. Некто купец Киякин Степан Васильевич, капитан-пилот второго ранга в отставке. К слову сказать, обладатель значительного числа боевых наград. А, сибирский сокол. Помню такого. Ну, этому можно верить. Он даже в рапортах своих заслуг никогда не выпячивал. Всегда все по делу писал. Видать, стоящие движки. Обязательно поинтересуюсь. Вытащил из кармана записную книжку «Авиатор», бегло делая в ней запись. Кстати, не подскажете, сколько мощности эти ваши изобретения добавят, если поставить их бюджетный вариант на среднестатистический дирижабль? Если вы хотите услышать цифру, имеющую отношение к мощностям моторов, то хочу вас огорчить, она окажется крайне некорректна. Производители бензиновых авиадвигателей в своих характеристиках указывают только максимальную мощность мотора, полученную в идеальных условиях. Величину, прямо скажем, весьма эфемерную, особенно при их использовании на дирижаблях. Не мне вам рассказывать, как скисает бензиновый двигатель при наборе высоты. Кроме того, существует и такой термин, как КПД воздушного винта. Помножьте одно на другое, и на высоте в 3-4 километра вы и половины теоретической мощности, которую указали моторостроители, не найдете. Магодвигатели в этом плане честнее. Какое количество силы к ним подвели, столько воздуха они через себя и протолкнут, разгоняя его до сверхзвуковых скоростей. Полагаю, что с набором высоты преимущество магодвигателя проявится в полной мере. По предварительным расчетам у Земли бензиновый двигатель имеет КПД около 25%, из которых следует минусовать потери на работу винта. В итоге, получаем 18-20% от теоретической мощности сжигаемого топлива. Теплосъемники, работающие на магодвигатель, могут нам обеспечить порядка 10% от этой же величины. Другими словами, у Земли бензиновый двигатель будет иметь почти двукратное преимущество, а вот на высоте в 2-2,5 километра тяга, создаваемая обоими двигателями, станет одинаковой. Хочу еще раз подчеркнуть, что теплосъемники будут забирать всего лишь бесполезное тепло и им не потребуется дополнительного топлива. Более того, они еще и сработают, как радиаторы, позволив очень сильно сократить традиционную систему охлаждения. К сожалению, полностью перейти на охлаждение теплосъемниками пока не получится. Требуется серьезная переработка существующих моторов.